Глава 25. Призраки. Распахнутые глаза с крохотными зрачками в обрамлении темных ресниц. Бледные губы с остатками рвоты. Сонная артерия, из которой торчит шприц с веществом, отравляющим кровь. Призрачная фигура в медицинском халате повернулась к Джулли, наполовину закрытым маской лицом, и протянула обе руки в резиновых перчатках к ее горлу. Джулли вскрикнула во сне и подскочила на стуле. Бессонная ночь не прошла бесследно. Усталость свалилась на нее, когда девушка наблюдала в окно за четой Эйвери, покидавший Дормерхаус с пустыми руками. Гостиная на первом этаже пострадала больше других комнат, и тело Николаса оказалось погребено под обломками рухнувшего потолка. Так же, как и труп сестры-двойняшки Холзи. Джулли поежилась и прижала колени к груди. Страх цепкими когтями охватывал ее. У молодой женщины была семья, сын, которому она старалась обеспечить будущее, пациенты. Внучка мистера Ллойда смеялась и плакала, мечтала и разочаровывалась, а теперь ее больше нет. Даже если она никогда не оставила бы великого следа в истории, нельзя было утверждать, что мир не заметит ее исчезновение. Девушка потерла глаза кулаками и попыталась выбросить из головы образ мертвой Джо, еще более зловещий во сне, чем наяву. Джули гадала, будет ли призрак незаконорожденной дочери блудного Дормера бродить по пожарищу на месте дома ее предков. Мысль о том, что Джо обретет бессмертие в хейтвудских легендах, приносила странное утешение, даже если в историях о привидениях не было ни слова истины. Они помогали справиться с осознанием собственной смертности. Клои до сих пор не вернулась. Беседа с констеблем затянулась, и Джули забеспокоилась. Вдруг старик Ллойд уже начал паниковать, не застав Джо в доме. Джули решила, что следует спуститься в паб на разведку, и вышла в коридор, захлопнув дверь перед носом раздосадованной кошки. Вдруг сведения, которыми поделились аристократы, когда в шутку обвиняли друг друга в якобы в совершенных убийствах, могут оказаться полезными. «Да возьмешь ты трубку, наконец, чертов ублюдок!» Грязные слова произнесла женщина за дверью, мимо которой проходила Джули, и несоответствие мелодичного голоса и ругательств заинтриговало девушку. Она несмело постучала, чем вызвала приступ взволнованного собачьего лая, в котором узнала Бальтазара. Дверь распахнулась, но, вопреки ожиданиям, Джули на пороге стояла не Кристин Клиффорд, а мистер Тренчант с бинтами в руках. Так вот, кто вызвал медика обратно, почти сразу после того, как он открыл двери аптеки и приступил к своим обязанностям. «Здравствуйте, мисс!» Тепло улыбнулся аптекарь, но при новом вопле негодования своей пациентки недовольно поморщился, отчего его усы забавно пошевелились из стороны в сторону. «Пришли проведать пострадавшую?» Как видите, энергия у мисс Клиффорд заметно прибавилась. Девушка поздоровалась и, понизив голос, полюбопытствовала. Кому она звонит? Медик деликатно ответил, что не знает. Может, своему семейному доктору? Мисс не скрывала своего нелестного мнения о моих профессиональных качествах. Нервно хихикнул Тренчант и покосился на аристократку. Кристин не отрывала глаз от экрана мобильного. Джули заметила открытый чат. Женщина забрасывала кого-то сообщениями, остававшимися без ответа. Утренний туалет Кристин был начисто лишен привычной элегантности. Гостиничный халат, который был велик на пару размеров, не мог скрыть бинтов, пересекающих грудную клетку. Воронье гнездо спутанных волос на голове, густо намазанные кремом руки и отсутствие макияжа сделали женщину самой обыкновенной. «Могу я попросить вас об одолжении, мисс Тезер? Я забыл сумочку моей благородной пациентки в машине. Не могли бы вы ее принести? А я пока соберу свои вещи». Аптекарь указал на разложенные рядом с подносом с нетронутым завтраком медицинские приборы и лекарства. Джули после секундного колебания согласилась и взяла у Тренчанта ключи от автомобиля. Теперь у нее появился повод вернуться в комнату Кристин и, если удача ей улыбнется, выяснить, для чего патронесса детского приюта устроила встречу с Джо Ллойд во время вечеринки. Девушка не верила в амнезию мисс Клиффорд ни вчера, ни сегодня. Женщина лишь прикрывалась потерей памяти, чтобы избежать расспросов. «Как там говорил Тренчант, первым под подозрение попадает тот, кого видели у трупа последним?» Джули сглотнула и прикрыла глаза, воскресив в памяти комнату с накрытой простынями мебелью и Холзи, прижимавшего мертвую сестру к груди, а где-то под стеллажом истекала кровью, скрытая от глаз, мисс Клиффорд. Девушка крепко сжала челюсти и запоздала, пожелала, чтобы Джо никогда не переступала порог Дормерхауса. Почему Кристин вообще выбрала такое странное место для собеседования, вдали от жилых комнат? Она могла бы воспользоваться кабинетом. Джули была уверена, что Клой бы ей позволила. Да и момент был не самым подходящим. Почему бы не встретиться с Джо на следующий день после вечеринки? Она спускалась по лестнице и могла спокойно поразмыслить, пока мисс Клиффорд оставалась под присмотром фармацевта. Джули не была дурой. Отправка отца в клинику была не более чем предлогом остаться с Джо наедине. Но зачем? Девушка ничего не знала о родственной связи с Дормерами. Мистер Ллойд не считал нужным рассказывать ей об ее отце. А если Кристин опасалась Луны, то ревнивая тетя Клои ни за что бы не приблизила к себе незаконную дочь обожаемого брата. Может быть, она чувствовала в Джозефин что-то родное, но точно не понимала, почему. Предложить помощь сестре Бенедикта? Аристократку не занимала ее судьба с того момента, как она вернула девочку в семью. И, несмотря на репутацию местной матери, Терезы, в Кристин отсутствовало искреннее сопереживание нуждающимся. Это определенно была ловушка. Кто бы ни вел внучке Ллойда смертельную инъекцию, Кристин его знала и была готова помочь. За барной стойкой сидели двое. Вытянувшаяся в струнку Клои с хмурым выражением лица и упершие руки в крепкие бедра констебель Белл. Джули совершенно забыла про неприлично затянувшийся допрос подруги, для проведения которого вряд ли имелись веские основания. Она ободряюще помахала подруге, а та лишь скептически приподняла брови. «Так вы утверждаете, что возгорание произошло из-за того, что кто-то не доглядел за камином в гостиной, так?» «Но свидетели заявляли, что огонь начал распространяться со второго этажа, мисс Дормер». «Значит, это был камин в одной из спален, констебель. Неужели это имеет значение, когда виновный погиб? Я беру на себя полную ответственность и не выдвигаю обвинений. О чем мы вообще здесь говорим?» Безжизненным голосом спросила Клои, пока Белл с поднятым вверх указательным пальцем для устрашения сыпал профессиональными терминами. Выйдя на крошечную парковку у паба, Джули без труда разглядела машину аптекаря за пикапом мистера Дуэрти. Последнее свободное место, прежде принадлежавшее черному автомобилю Эйдена, пустовало. Бисерная сумочка мисс Клиффорд лежала на заднем сидении. Недолго раздумывая, Джули щелкнула застежкой и принялась перебирать ее содержимое. Что-что, а уважение личных границ Кристин было менее важным, чем возможность узнать, какую подлость готовила Джо, аристократка. Тюбик губной помады, освежающее дыхание леденцы, несколько банковских карт, складное зеркальце. В жестяной коробочке со сладостями Джули ничего не нашла и теперь крутила в руках зеркало. На стороне, увеличивающее отражение, были заметны тонкие царапины, будто владелица поддевала рамку чем-то острым, вроде канцелярского ножа. Девушка решила попробовать повторить трюк с ключами Тренчента и, повозившись немного, извлекла сложенный втрое клочок бумаги. «Это последний рецепт, мисс Клиффорд. И вам, и мне прекрасно известно, что вы не страдаете депрессией или другими заболеваниями, корректирующимися приемом опиатов». Главный врач уже начал задавать неудобные вопросы. А теперь, когда мы с супругой более не заинтересованы в приобретении Дормерхауса, я не вижу смысла так рисковать. Крепкого вам здоровья и всего наилучшего. Доктор Моррас. «Опиум», — прошептала Джулли и перечитала записку вновь. А когда перевернула листок, заметила на обороте, заверенный подписью, рецепт на морфин. Она вспомнила знакомую фамилию врача, который был готов купить Дормерхаус, но передумал по совершенно дурацкой причине. Аптекарь еще говорил, что Моросы — достойные люди. Как оказалось, не очень. Девушка вернула вещи Кристин обратно в сумочку. Мысли проносились в голове, точно кадры кинофильма в ускоренной перемотке, когда невозможно зацепиться за конкретный эпизод, но общий смысл остается ясен. На дилера мисс Клиффорд была мало похожа. Зачем еще могли потребоваться опиаты, кроме того, чтобы устроить передозировку Джо? А на бедолаге Слая можно было проверить необходимое количество препарата. Лучшей кандидатуры не сыскать — алкоголик, подолгу не бывающий дома, с сомнительной репутацией. Как я сразу не сообразила, Себа нашли в полном ядовитых водорослей пруду на территории Клиффордского приюта. На руках Кристин была не экзема, а аллергия, как и у кузенов Слая. Джули вспомнила отметины на ладонях мужчин, помогавших на похоронах Луизы, и то, как аристократка прятала воспаленную кожу под перчатками при первой их встрече. Представить себе, что мисс Клиффорд самолично вызовется вытаскивать разбухший в воде труп, разнорабочего было невозможно, а потому оставался лишь один вывод. Женщина получила реакцию на растение из пруда, когда спихивала в него мертвого Слая. Джули закрыла дверь автомобиля, сунула сумку под мышку и помчалась в бар, хлопнув дверью так, что витражное стекло на окнах задребезжало. Девушка вошла внутрь и подхватила подругу под локоть. Клоя как раз пожимала пухлую ладонь полицейского, выглядевшего не вполне удовлетворенным итогом беседы. «Пойдем со мной, я все поняла», — с трудом переводя дыхание, сказала Джули и кивнула Беллу. «Вам тоже следует присоединиться». «Pourquoi une telle précipitation?» Примечание: к чему такая спешка? Недоуменно проворчала подруга Джули, пока та торопила ее скорее подняться наверх. Позади них констебель лениво переступал со ступеньки на ступеньку. Девушки игнорировали его вопросы о том, какого черта почтенного представителя правопорядка потащили по винтовой лестнице на второй этаж. Джули, охваченная возбуждением, не могла отказать себе в удовольствии сохранить только ей известную тайну до нужного мгновения. А Клоя понимала в происходящем не больше Белла и поэтому тоже молчала. Аптекарь поджидал их в коридоре. То ли Кристин выставила его вон, то ли Тренчент не выдержал потока оскорблений, записывающихся на голосовую почту ее безучастного собеседника. После истеричного вопля «Да будь ты проклят, дормеровское отродье!» как и твой нерадивый папаша, Джули была абсолютно уверена, что женщина не могла связаться именно с Холзи. Его будет ждать приятный сюрприз, если он когда-нибудь решится прослушать этот безумный поток сознания. Усмехнулась девушка, постучала и, не дожидаясь приглашения, вошла в комнату Кристин. «Господь Вседержитель! Что вы себе позволяете?» — воскликнула аристократка и запахнула на себе халат. Мисс Клиффорд раскраснелась при виде девушек и маячившей за ними мужской фигуры в форме. Распахнутый чемодан лежал на неприбранной постели. Вещи Кристин были свалены в него неопрятной кучей, в которой возился кудрявый песик. Выставленные в ряд три пары ботинок, размером почти как сапоги констебля, ждали, пока их уложат. Женщина явно планировала покинуть Хейтсвудс так скоро, как это только возможно. «Вот ваши вещи, мисс Клиффорд». Джули вернула сумку владелице и улыбнулась про себя, когда ногти мисс Клиффорд клацнули по застежке. Благородной даме было бы малопристойно проверять, на месте ли ее имущество. Прямо перед глазами посетителей. Но девушке было очевидно, что Кристин с трудом подавила в себе этот порыв. «Благодарю», — хрипло произнесла женщина. «Как вы себя чувствуете?» — вежливо осведомилась Клои у мисс Клиффорд и незаметно для остальных ущипнула подругу за руку, привлекая внимание. Она не понимала, зачем Джули притащила ее в номер Кристин, да еще и в сопровождении полицейского. Больше всего ей хотелось оказаться в вагоне поезда, увозящего ее далеко-далеко. «Стараниями Тренчента жива!» — произнесла Кристин и скривилась. Держась за поясницу, она опустилась в кресло. «Ни на кого нельзя рассчитывать в наши дни. Но что я хотела от простого фармацевта? Скорей бы покинуть этот городишко и показаться моему семейному доктору. Голова до сих пор как в тумане». «Жаль это слышать. Я надеялась, что вы сумеете просветить Клои насчет ее кузена, который желал оспорить ее права на дом», — перебила ее Джули и подмигнула подруге. Глаза Кристин забегали из угла в угол. «Вы считаете, что я знала о том, что готовит душевно больной мальчик Николас?» «Господь с вами, дорогая. Конечно, я видела его с родителями в городе. Мне еще тогда показалось, что он не в себе. Но я и представить себе не могла, что он разрушит Дормер-хаус». Джули фыркнула и отметила про себя, что мисс Клиффорд, до сих пор пытавшаяся скрыть свой сговор с Холзи пустой болтовнёй, невольно выдала себя. Леди Ламли или миссис Хоторн посетовали бы на испорченный вечер, а женщину всерьез волновала судьба дома предков Клои. «Нет. Я говорю о вашем воспитаннике, Бенедикте». При упоминании Холзи патронесса Брайанбримского приюта изменилась в лице. Джули с удовлетворением увидела на нем испуг. С первой минуты знакомства он не скрывал своих намерений завладеть Дормер-хаусом. Плечи мисс Клиффорд поникли. С нервно подергивающейся ноги женщины слетела большая тапка. И Джули вспомнила о следах на пыльном полу домика миссис Нимбл. Они всегда думали, что искать следовало мужчину, игнорируя тот факт, что среди местной аристократии была Кристин с размером ступней, которому позавидовали бы многие молодые люди. Бальтазар показал свой черный нос из недр чемодана и чихнул. «Так вы встречались со Скопсоулом?» «С кем?» смешалась от неожиданного, незнакомого имени Джули, которая только что окончательно убедилась, кто стоял за всеми убийствами, произошедшими в округе со времен ее приезда в Дормер-хаус. Довольная произведенным эффектом, покровительница Холзи объяснила: «Бенедикт Скопсоул. Он, конечно, представился Дормером. Много лет назад кто-то из воспитательниц скормил мальчику байку о том, что тот был бастардом моего дорогого Николаса. Бенедикт был в восторге. Он просил других детей звать себя Холзи и расспрашивал о моем покойном женихе. Тогда я не видела в этом ничего дурного. Мне в радость было вспоминать о нем. Помогала справиться с утратой. Кристин провела дрожащей рукой по волосам в попытке пригладить спутанные пряди. Никто не видел мальчишку ни в Брайер-Бриме, ни в Хейтсвудсе с самого выпуска. Но пару дней назад он объявился на пороге приюта. И что же? Джули скрестила руки на груди и понадеялась, что довольное выражение не проявится на ее лице. Аристократке было невдомёк, что Стелварты признались, что впустили Бенедикта в Дормерхаус сразу же после похорон Вивиан. Да и местные жители сплетничали о призраке блудного Дормера, появившемся в окрестностях уже несколько недель. Женщина сглотнула, прижала тонкий палец к губам. Он обвинил меня в том, что я скрывала от него правду. Скопсол решил, что я его мать. Мисс Клиффорд вполне искренне рассмеялась. Какая оскорбительная глупость! Как можно вообразить, что я позволила Николасу прикоснуться ко мне, прежде чем я стану его женой и хозяйкой Дормерхауса, как какая-то шлюха? Но ведь именно эту мысль ты взращивала в ребенке с тех пор, как он попал в твои руки. Что его матушка, пусть и боялась общественного осуждения, но все же держала сына при себе и заботилась о нем, подумала Джули и вспомнила о том, что своими ушами слышала, как легко аристократы относились к внебрачным связям и незапланированным последствиям в виде детей. Никто в обществе не сказал бы о мисс Клиффорд дурного слова, кроме, пожалуй, богобоязненной Розмари Эйвери. Но был ли Николас Дормер его отцом? Вот что важно. В городе ходят слухи о незаконных Дормерах. Раздраженная Кристин не дала девушке договорить. Сплетни! Старушечки сплетни! И ничего больше! А старухи, которые их рассказывают, очень вовремя уходят из жизни, саркастично произнесла Джули. Вы лучше других знаете, что старая ведьма была не столь слаба разумом, как все считали. Неожиданно для всех буркнул констебель Белл, внимательно следивший за ходом беседы. Что вы тут устроили, мисс? Хотите повесить на добропорядочную леди труп старушки? У меня, кстати, есть медицинское заключение нашего уважаемого аптекаря, в котором черным по белому написано, что она померла без чьей-либо помощи. Белл сально осклабился и помахал вынутой из нагрудного кармана бумажкой перед Джули. «О, нет, миссис Нимбл убила мисс Клиффорд». «Вот те ботинки», — указала она на пару с грязной подошвой. «Уверена, идеально совпадут со следами в доме старушки. А если вы проведете обыск, можно будет наткнуться и на отпечатки крошечных собачьих лап». Упоминание о Бальтазаре было чистой воды блефом, но Кристин вздрогнула, отвела глаза в сторону под пристальным взглядом полицейского. «Также она стоит за смертью Себаслая. Поищите в ее вещах его обручальное кольцо. А ведь к трупу она якобы даже не прикасалась». И Джули сделала глубокий вздох. «Кристин Клиффорд убила незаконнорожденную дочь Николаса Дормера, Джо Ллойд». Клои побелела и пошатнулась. Она ухватилась за подругу, чтобы удержаться на ставших ватными ногах. Во время странной беседы, полной намеков и плохо прикрытых обвинений, девушка пыталась угнаться за доводами Джули, и вот озарение настигло ее. Убийца все время был у них в поле зрения, таился в тени зловещей фигуры ее воспитанника. «Вы совсем заврались, милочка!» — подцокал языком Белл. Он подошел к мисс Клиффорд, схватившейся за сердце, и успокаивающе похлопал ее по руке. «Кажется, вы сначала утверждали, что у мистера Дормера был сын-бастард. Когда он успел превратиться во внучку смотрителя станции?» Джули смерила мужчину презрительным взглядом. Она начинала понимать, почему Тимоти был против обращения за помощью в местную полицию. Белл, вместо того, чтобы скрупулезно собирать любую информацию, которая помогла бы пролить свет на трагедию в Дормерхаусе, унесшую две жизни, высмеивал девушку. «Не обижайте, мисс Тезер, констебель». Кристин неожиданно пришла на защиту Джули. Скапсол обвел вокруг пальца и ее, сделал своим союзником. Сумасшедший юноша вбил себе в голову, что мисс Ллойд — его близнец, а значит, помеха на пути к наследству. Но вы же видели их обоих. Никакого семейного сходства. Да и если оба ребенка были детьми Хелен Ллойд, разве я бы не отдала и мальчика, и девочку, их деду? Белл согласно кивал, точно китайский болванчик, но Джули знала, что Кристин лжет. Холди не знал ничего о наличии у него сестры, пока она не позволила ему прочитать письмо блудного Дормера. Только покровительница Брайанбримского приюта знала, кем были родители Джо. И потеряли бы шанс выдать одного из детей за своего. Клои сложила руки на груди. Старый Ллойд был счастлив забрать внучку, а про внука он и не догадывался. Прежде чем обвиняемая в преступлениях женщина успела возразить, вмешалась Джули. «Вы ничего не сказали о мальчике его деду и держали Бенедикта в неведении относительно его родных. С чего бы ему решать, что он может иметь какое-то отношение к семье, Ллойд?» Да он понятия не имел, что был не единственным бастардом Николаса Дормера. Тут беседу прервал хохот констебля. «Нужно быть полным кретином, чтобы так думать!» Белл размял разболевшиеся от нисходившей с лица улыбки скулы. «Все в округе знали, что наши девки так и вешались на блудного Дормера. Но нос не задирали, только чертова Хелен Ллойд строила из себя невесть что. Вышла бы за моего брата и жила бы счастливо. Но нет, нам подавай ухажера голубых кровей!» Смешливость Белла испарилась, его челюсти сжались, а рука неосознанно потянулась к кобуре на поясе. Кристин негромко кашлянула, обратила внимание полицейского на себя, и тот, опомнившись, взял себя в руки. «Давайте послушаем мисс Тезер, констебель. Она же провела в Дормерхаусе неделю и разгадала все его тайны. Куда уж нам? Мы всего лишь живем здесь. Сколько? Всю жизнь», — саркастично произнесла мисс Клиффорд. Казалось, обвинения Джули ее нисколько не взволновали. «Не все, но вашу уж точно». Девушка обратилась к ней напрямую. «Зачем вы заманили Джо Ллойд в ту комнату? Нельзя было организовать встречу в этом пабе?» У Кристин уже был заготовлен ответ. Она открыла было рот, но вдруг вздрогнула, а затем разразилась воплем. Бальтазар, так и не дождавшийся прогулки, напрудил прямо на кашемировый свитер хозяйки. Как бы Джули не торжествовала над Кристин, кажется, попавший в ее западню вид женщины, бросившейся к раскрытому чемодану, вызвал у нее жалость. Тугие бинты стянули грудь при резком движении, голова пошла кругом, и если бы Белл не подхватил аристократку, она бы упала на пол. Джули поспешила вынуть Бальтазара, брезгливо обнюхивавшего лужу, из вещей хозяйки и передала его Клои. Подруга взяла пса на руки без особой радости. Кудрявый питомец мисс Клиффорд принялся вырываться и норовил укусить девушку за запястье. Когда Джули потянулась к испорченной по вине собаки одежде, Кристин та завизжала. «Уберите от моих вещей свои грязные руки!» «Не думаете же вы, что я украду что-то прямо на глазах у полиции?» — урезонила ее девушка. Но Клои, в отличие от подруги, догадалась, что мисс Клиффорд волновала не то, что могло бы исчезнуть из чемодана, а то, что в нем могли обнаружить. Она всучила собаку ошалевшему констеблю и, нисколько не заботясь о приличиях, вытряхнула вещи подозреваемой на постель. Среди кучи белья, пузырьков с шампунем и маслом для душа, баночек с косметикой и лекарствами оказалась черная папка. Когда Джули протянула к ней руку, Кристин разразилась очередным проклятием и велела Беллу остановить творящийся произвол. Но констебель был слишком занят борьбой с Бальтазаром. Песик схватился за лацкан его пиджака и отказывался выпускать его из пасти. В таинственной папке оказалось несколько пожелтевших листков бумаги. К разочарованию Джули на них не было чистосердечного признания в убийствах или хотя бы списка из перечеркнутых имен Себа Слая, миссис Нимбл и внучки станционного смотрителя. Клои перегнулась через ее плечо, чтобы лучше рассмотреть карандашный набросок, представлявший собой схему какого-то здания. Джули успела только удивиться лабиринту из узких коридоров, когда Клои узнала в рисунке дом своих предков. «Это же Дормер-хаус!» И верно, чья-то умелая рука нарисовала карту части поместья Дормеров на каждом из листков. Вот комната Луны, тайный проход, из которой был обведен желтым маркером, а вот короткий путь в подвал, где находился распределительный щиток. «Она даже отметила место убийства, Клои!» Не веря своим глазам, Джули протянула стопку листов подруге, где комната в нежилой части Дормер-хауса была обведена красной губной помадой. «Хотела уберечь Джозефин, но негодяй ворвался и напал на нас. Вколол бедной девочке какую-то мерзость!» — лепетала мисс Клиффорд, но ее никто не слушал. «Опиум», — ледяным тоном подтвердила Клои, перебив Кристин. Мисс Клиффорд оживилась. Картинно хлопнула себя по лбу и заявила, что совершенно уверена, что Скопсоул стоял и за убийством ее наемного работника. А все намеки на то, что она, дочь благородного человека, могла быть в этом замешана, ужасные, гнусные наветы. «Я бы не стала разбрасываться обвинениями, мисс Клиффорд», напрямик обратилась к ней Джули. «Эта карта — рецепт на морфин доктора Морроса в вашей сумочке. Все свидетельствует против вас одной. Может, Бенедикт и мечтал завладеть Дормер-хаусом? Убийства Джо в его планах точно не было. Пока я не вручила ему письмо его отца, он и знать не знал, что она его сестра». Аристократка сидела с глупым видом. Губы сложились в букву «О». Но женщина была не в силах произнести хоть звук. До Кристин дошло, почему ее воспитанник, который так долго, безропотно подчинялся ее приказам, сорвал их блестящий план и теперь поддался в бега. Мисс Клиффорд свято верила, что позаботилась обо всем. Она даже прикончила старуху горничную, чтобы та не могла ненароком проболтаться с Капсоулу. О том, кем была его мать, и он постарался бы помешать прикончить эту дурочку Джозефин. Мисс Клиффорд не заметила, что говорит сама с собой, а присутствующие ловят каждое произнесенное ей в полголоса слово. Констебель, наконец, совладал с Бальтазаром, сунул рычащего пса себе под мышку и недоуменно уставился на аристократку, которая словно забыла о том, что находится в комнате не одна. «Мисс Клиффорд?» — позвал Белл. «Вы что-то сказали?» Женщина в ярости сжала израненные ладони, покрытые аллергической сыпью. Весь ее лоск слетел, а тон утратил легкие шутливые нотки. «Надо было избавиться и от Ллойда. Старик последние дни стал просто невыносим. На каждом углу принимался орать о близости их отвратной семейки к Дормерам. Я бы не потерпела его и отпрысков его шлюхи-дочери на пороге Дормер-хауса». Красивое лицо исказило гримаса ненависти и отвращения. Забинтованная грудь часто вздымалась от охватившего женщину волнения. Но кроме того, Джули почудилась в ее поведении облегчение. Наконец, бывшая возлюбленная молодого Дормера сняла маску, которую носила много лет. «Вы сказали отпрысков. Я правильно понимаю, что Бенедикту, который все же был сыном дяди Клои и Хелен Ллойд, во вступлении в права на Дормер-хаус было бы отказано?» Как бы Кристин не пыталась убедить их в том, что в Холзе не было ни капли благородной крови, было очевидно обратное. «И как же бы вы это провернули? убили бы и его, а затем облачились бы в траур, как и подобает безутешной матери. Ответа Джули не получила. Мисс Клиффорд удостоила девушку взглядом, но не стала объясняться. «И все из-за того, что Николас Дормер влюбился в другую?» Клоя покачала головой и возразила подруге. «Нет, это мисс Клиффорд как раз заботила меньше всего. Ей никогда не нужна была любовь дяди Холзи. Да, конечно, она хотела им обладать, а он взял и умер, прежде чем она завладела Дормерхаусом», — закончила за нее Джули. Кристин Клиффорд поднялась на ноги и ткнула острым ногтем в грудь девушки. «Думаешь, самая умная? Разоблачила меня?» На щеках аристократки алели пятна, а бровь над правым глазом подергивалась, выдавая внутреннее напряжение. «Никто тебе не поверит. Попробуй только выдвинуть обвинение или заикнуться, что я якобы во всем призналась. Увидишь, что будет. Белл, меня за решетку не посадят. Ведь так?» Кристин облизнула пересохшие губы, удовлетворенно откинулась на спинку кресла, в которое она тяжело опустилась. Очевидно, у женщины был какой-то компромат на констебля, потому что тот, вопреки здравому смыслу и законам, отрицательно замотал головой. «Холзи просил вас отказаться от плана там, в красной гостиной, верно? А затем последовал за вами, когда вы проигнорировали его просьбу, чтобы остановить, но, к сожалению, опоздал». Клоя потянула Джули за рукав, бросила последний взгляд на чертыхающуюся неопрятную женщину перед тем, как уйти. «А послушай вы его, никто бы ни о чем не узнал бы. И теперь я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы получили по заслугам», — пообещала Джули, хоть и мало рассчитывала на успех. «Удачи!» — ядовито прошипела мисс Клиффорд и принялась выбрасывать испорченные Бальтазаром вещи в корзину. Две уставшие от событий последних дней девушки сидели напротив друг друга в купе поезда. Проводница, не та, с которой имела несчастье познакомиться Джули по пути на станцию Хейтсвудс, но столь же приветливая, презрительно морщилась каждый раз, когда проходила мимо них. «Вырядились непонятно во что, чтобы за богатеньких сойти, а как следует выстирать платье не додумались», — ядовито шепнула женщина своей приятельнице из 13-го вагона, а та согласно закивала. Миссис Доерти предлагала им позаимствовать пару вещей из своего гардероба. Но мать Эйдена была на несколько размеров больше Джули, а на Клое ее воскресное платье висело бы мешком. Поэтому подруги решили ехать в единственных нарядах, которые у них остались. Платье с последней вечеринки в Дормерхаусе, вещей у девушек тоже было немного. И все они с легкостью поместились в расшитую бисером сумочку Клои и кофр, в котором Джули хранила свою камеру. Миссис Дуэрти в последний миг прибежала с корзинкой для Кассандры, сунула каждой из подруг пакет со свежими булочками и, стиснув их в яростном объятии, которое должно было достаться ее сыну, улизнувшему тайком, вернулась в паб. На станцию, к приятному удивлению Клои, заявился бывший дворецкий Стелвард, чтобы их проводить. Он обещал проследить, чтобы мистер Дормер и мисс Лунна благополучно покинули Хейтсвудс. Он также клятвенно заверил бывшую хозяйку дома, в котором прислуживал, что попытается спасти из Дормерхауса все ценное и памятное, что не погибло в огне. И хотя Клои просила его не усердствовать в поисках и поберечь себя, было очевидно, что Стелвард обязательно отправится на пожарище и, подобно старому кроту, проведет не один день, разыскивая уцелевшие сокровища. Старик Ллойд едва сдерживал слезы, когда подсаживал девушек в вагон. «Сдается мне, больше не свидимся, мисс Дормер». Губы смотрителя станции дрожали, а брови были нахмурены, больше обычного. Посередине лба пролегла глубокая морщина. «Боюсь, что так, мистер Ллойд», — вздохнула девушка и помахала в ответ прощавшемуся с ней Джошу. берегите себя и мальчика». Тот в ответ только всхлипнул, отвернулся и шумно высморкался в траву. За пару минут до этого к смотрителю станции подошел констебель Белл с мрачным видом и отозвал в сторонку. Кивая в направлении Дормерхауса, полицейский сообщил об обнаруженном на пожарище теле его внучки. После беседы с Кристин Клиффорд Джули спустилась в паб под руку с подругой, окрыленная открывавшейся ей истиной. Но когда их нагнал запыхавшийся Белл и поинтересовался, планировала ли Клои поменять свои показания, девушка в шоке услышала: «Николас и Джо погибли по несчастливой случайности. Не сумели выбраться из горящего Дормерхауса». И пусть Кристин Клиффорд покинула бойцовского петуха в автомобиле констебля, но отнюдь не закованная в наручники, Белл с масляной улыбкой вызвался доставить ее в Брайанбрим. Видимо, Клои знала, что делала, отказавшись привлекать убийцу к ответственности. Проводница закатила глаза и поторопила девушек: «Может, еще на ланч останетесь? У нас отправление через 2 минуты. Занимайте места, коли уехать хотите». Клои и Джули поспешили разместиться в тесном купе и вскоре, согретые колючими одеялами, задремали. Кошка, осмелившаяся выбраться из корзинки лишь спустя час путешествия, черным клубком свернулась в ногах хозяйки. Снаружи быстро стемнело, сиреневые сумерки опустились на Хейтсвудский лес, из которого доносилось пение вечерних птиц и кваканье неугомонных лягушек. Если бы девушки посмотрели в окно, они бы заметили, что наперегонки со старым поездом летели 2 птицы. Они играли друг с другом в воздухе, обменивались каркающими восклицаниями и словно высматривали кого-то в слабо освещенных окнах поезда. Громко прозвучал звук свистка, вагон несколько раз дернулся и замер. Джули проснулась, больно ударившись виском о раму. «Где мы?» — сонно поинтересовалась Клои и протерла глаза. Чай перед ней давно остыл. Едва девушка пригубила его. Ее передернуло, а когда проводница заявила ей, что ни молока, ни сливок, чтобы добавить в напиток в вагоне, не предусмотрели, она оставила всякие попытки допить его. Подруги вовсю предвкушали тепло и уют маленькой квартирки родителей Джули, обещавшей им праздничный стол, смену чистого белья и мягкие постели. Джули выглянула в окно, где яркие фонари освещали большую платформу одного из столичных вокзалов. Из нескольких вагонов сошли пассажиры и поспешили в полукруглые арки, ведущие внутрь здания, волоча за собой чемоданы. «Почти добрались. Через 1,5 часа будем на месте», — сообщила Джули. Одна высокая стройная фигура в темном пальто никуда не торопилась, в отличие от других. Мужчина прогулочным шагом остановился у служебной двери, похлопал себя по карманам, извлек пачку сигарет и закурил. Клои присоединилась к подруге и тоже занялась разглядыванием пассажиров и работников вокзала. «А он как здесь оказался?» — ошарашенно спросила девушка, указала на молодого человека, который привлек внимание Джули. Мужчина почувствовал, что на него смотрят, и обернулся с самодовольной усмешкой. Воротник пальто был поднят, на скулы падала тень, делая лицо похожим на маску. Зеленые глаза с кошачьим разрезом, как у Клои, были хитро прищурены. Бенедикт Скапсоул поднес сигарету к губам. С удовольствием затянулся, затем отсалютовал девушкам в окне. «Он вышел из соседнего вагона, я видела!» Вытаращила глаза Джули. «Но как? Я не видела никого, кроме нас на станции, а ты?» Ее подруга покачала головой. К Холзи тем временем подошел работник станции и указал на знак, запрещавший курить на крытой платформе. Парень миролюбиво, поднял руки в извиняющемся жесте и потушил сигарету носком туфли. Джули, подавшись внезапному порыву, подскочила на месте и бросилась на выход. Ей хотелось извиниться за то, что считала его виновным в смерти Джо, миссис Нимбл и Себа Слая, спросить Холзи, была ли хоть минута в их общении, когда он не использовал ее, чтобы подобраться к Клои. Чувствовал ли он к ней хоть что-нибудь? Когда они танцевали посреди гостиной в Дормерхаусе, ей почти показалось, что понравилось Бенедикту. Она миновала проводницу, наливавшую себе чай, и распахнула дверь вагона. «Холзи!» Зеленые насмешливые глаза уставились на нее. Молодой мужчина глубоко засунул руки в карманы и не произносил ни слова. Позади Джули закудахтала проводница. «Вы куда? Стой! Кому говорю?» Но девушка уже почувствовала пробежавшую по рельсам дрожь и передумала спускаться. Она потянула дверь на себя, и та с громким щелчком затворилась. Пронимая в спину работницей железнодорожной службы, Джули вернулась в купе на нетвердых ногах. Поезд ожил и медленно начал свое движение по дальнейшему маршруту. Клои спокойно ждала ее, листая путеводитель, оставленный в купе предыдущим пассажиром. «Как думаешь, мы еще когда-нибудь его увидим?» Джули кивнула на фигуру в пальто. «Вряд ли». На вечеринке кузен ясно дал понять, что не желает поддерживать связей с новообретенными родственниками. Поэтому я так удивилась. Решила, что Бенедикт нас преследует. «Может, он хотел попрощаться?» С надеждой протянула Джули, а Клои смерила ее сочувственным взглядом. «Ты в самом деле увлеклась им, Джулс. Нет, дорогая, если бы он хотел с тобой попрощаться, он бы это сделал в Хейтсвуде. А это не более чем досадное совпадение. Слишком редко в Хейтсвуде останавливается поезд, а он, как и мы, стремился скорее убраться отсюда. Кристин Клиффорд наверняка рыщет по окрестностям». Клои прикрыла рукой зевок. «У тебя не осталось булочек?» «Да, сейчас», — с грустью ответила Джули, раздосадованная равнодушием Клои к судьбе ее кузена, и потянулась за остатками продуктов, переданных миссис Дуэрти. Девушка последний раз посмотрела в окно, но Холзи уже отвернулся и двигался в противоположную от движения поезда сторону. Один взмах полы пальто, и мужчина исчез из виду, как будто прошел сквозь стену.